Они были в пути уже несколько часов, так что к тому моменту характер Ла уже раскрылся вовсю. Он шутил по поводу и без едва ли не каждые 3 минуты, болтая обо всем, что видел в поле зрения. «Это еще почему?» – спросил Тя, удовлетворяя и свое любопытство, и болтливую натуру Ла. Но тот, к удивлению, лишь загадочно покачал головой, метнув недвусмысленный взгляд на инструктора. «Привал!» – вздрогнув всем телом, вдруг выкрикнул инструктор, повернув с дороги влево. Тя уже слышал заманчивое журчание ручейка в той стороне, да и солнце почти село, так что внутренне одобрил такой приказ. Лагерь разбили в какие-то минуты. Кто-то быстро разложил спальники, другие принесли хворост для костра, а Тя пытался помочь и тем, и другим, за нерасторопность отхватив пару сочных шуток от Элла и пренебрежительный взгляд Дуна. «Могло быть и хуже, поверь, но пока из тех новичков, что я видел, ты в тройке», — серьезно заявил Эл. «В тройке лучших?» — спросил Тя, поздно осознав, что попал в ловушку. Эл скорчил гримасу вместо ответа, отправившись к отдаленному кусту по делам. Спустя почти час все 5 сидели вокруг костра, мирно поедая вяленое мясо с холодной, проточной водой. Еда не ахти какая, но Тя был вовсе не против. Годы в школе изрядно его избаловали, но об этом он вспоминал только когда покидал город пару раз в году. «А куда инструктор ушел?» — тихо спросил Тя, дослушав очередную байку Ила про чудовищ с равнин, которые прячутся в земле и выбираются, чтобы отъесться на зиму человеченкой. Инструктора не было видно в лагере уже долго, но никто из старших этого совсем не смущался. Напротив, казалось, что для них это было вполне естественным порядком вещей. «Ну как это куда? На охоту, конечно», — ответил Эл, уязвленно сощурив глаза. «Ты что, про тварей равнинных не слушал? Так вот их он по ночам и истребляет. Не хочешь рассказывать? Не рассказывай», — подумал Тя, повернувшись в другую сторону. Ночь была темная, так что за пределами света костра было видно только парочку звезд, тихо трепещущих в необъятном небе. Ветер колыхал высокую траву неподалеку, где-то дальше боязливо шелестели змеи и грызуны, борясь за выживание. Но вдруг шелест усилился, словно приближаясь рывками. Где-то вдалеке завыл неизвестный зверь, тяжело, тоскливо. Тя почувствовал тревогу, ухватившись за лежащий рядом меч. «Что это там?» — спросил он тихо, не отрывая глаз от тьмы впереди. «Ты о чем, новичок?» — спросил один из учеников, оторвавшись от разговоров. «Слышите, как будто что-то идет?» — прошептал Тя нервно, вытащив меч из ножен уже наполовину. «Ничего не слышу. Это миражи, наверное. Ночью чего только услышишь с непривычки», — отозвался другой ученик. «Ни Эл, ни Дунлин ничего не сказали. Казалось, они тоже внимательно слушали. Показалось?» — подумал Тя. Он не привык обманываться собственными ощущениями, так что тревога в нем становилась только сильнее. И звуки приближающегося нечто тоже. Вдруг что-то скрипнуло неподалеку, щелкнуло. Слух Тя наполнил режущий саму душу звук, не то напоминающий вой, не то рык. Он сам не понял, когда оказался на ногах, держа перед собой меч. Риарки. Внезапно, словно удар по голове, что-то выпрыгнуло из темноты. Черное, огромное как кабан, оно показалось в мгновение ока перед лицом Тя. Он ударил, машинально, наотмашь, кувыркнувшись влево. Меч тяжело вонзился в плоть, прочертив линию. Быстро перехватив его как было удобно, Тя швырнул его вдогонку зверю, вонзив по рукоять. Не останавливаясь, туша рухнула прямо в костер, обдав всех сажей и искрами. Запыханный и напуганный, Тя шальным взглядом зазирался по сторонам. Он больше не слышал ничего подозрительного, тяжело выдохнув. «Ну ты дал, новичок!» — радостно воскликнул Эл, ткнув пальцы в труп животного. Улыбнувшись Тя, он поднял вверх большой палец. «Да он его чуть насквозь не пробил!» — воскликнул другой ученик, сталкивая тушу с почти погасшего костра. «Он точно 5-го уровня, инструктор, скажите свое слово!» — спокойно отозвался Дунлин. Вдруг из тишины ночи показалась фигура, которую Тя отлично запомнил. Вечно сонный инструктор Рамуил вышел перед четверкой своих учеников, с интересом посмотрев сначала на труп, а потом на Тя. «Посредственно, мальчик, но ты прошел, радуйся», — сказал он, с жалостью повернувшись к разрушенному костру, «а теперь пожарь-ка нам этого хряка, я голоден». Глава 9. «Ты повар, конечно, не ахти какой, но соображаешь», — такой диагноз Тя поставил инструктор к концу первого дня их пути. Тя по первой не знал, даже радоваться ли ему такой похвале, но старшие быстро подсказали, что да. Инструктор хвалил учеников не так часто, судя по их словам, а соображаешь было чем-то сродни молодец или так держать. Приняв, что его в команде уже почти признали своим, Тя почувствовал себя немного лучше. Но к полудню следующего дня его настроение заметно подточили пейзажи, к которым они приближались. «Это что такое?» Тя брезгливо и с опаской оглядывался по сторонам, стараясь держаться общего строя и не сойти с тропы. Там, по обе стороны от узкого и почти исчезающего на глазах тракта, вся земля была словно вспахана и изрыта гигантскими выбоинами и траншеями. Где-то черными пятнами лежала обугленная трава и земля, где-то коричневато-серые башни из земли поднимались на несколько метров над головами путников. Все выглядело так, словно здесь кто-то вел жестокую войну, избрав врагом холмы и равнины, что никогда не видел муравейники. Как обычно, первым ответил Эл, не дав никому даже попытаться. «Это и есть муравейники?» Тя не поверил своим глазам. В детстве он слышал о вездесущих нашествиях муравьев, но то скорее были сказки и рассказы пьяных в усмерть очевидцев. Тя до сих пор думал, что муравейники были чем-то вроде большой дырки в земле, толщиной где-то с человечью ногу. Но глядя вокруг, он сильно пожалел, что не изучал монстрологию как следует. «Это они были, если точнее», — поправил Эл, указывая куда-то на горизонт, «с этими разбирались еще несколько лет назад наши старшие. Тогда еще господин Зимберг был их инструктором. Уважение, с которым все ученики отзывались о Зимберге, сильнейшем человеке в сером доме, совсем не удивило Тя. Он сам чувствовал что-то подобное. Ученики способны на такое?» Тя не сразу понял смысл сказанных Илом слов. Его ученики были способны и не на такое. Сейчас почти все они служат на границе или в гарнизоне лорда офицерами. Если не ошибаюсь, слабейший в свои 20 был уже бойцом 4 уровня. Тя в шоке уставился на пустынный хаос давно прошедшего боя. Если ученики Зимберга были способны на такое, то почему сейчас, спустя всего лет 7 или 8, все так носятся с учениками выше 5 уровня, словно они писанные таланты и гении? Тя не стал озвучивать своих мыслей, но внутри надолго задумался об этом. Ровно до тех пор, пока перед его глазами на горизонте не вырос земляной лес. «Спешивайтесь, хлопцы, смазывайте клинки и за мной», — скомандовал Рамуил, спокойно достав клинок и небольшую коричневую бутылочку. Дальше, как и полагалось, Тя больше не задавал вопросов. Следуя примеру старших, он достал свой меч и смазал его странной маслянистой жидкостью, аккуратно растерев по всей длине. Меч из-за этого будто стал слегка тяжелее, но блестел словно маленькое солнце. Закончив с этим, они отправили конец в поле, а сами побрели вперед. Там все более устрашающей глыбой высились каменные муравейники. Серые и черные точки неспешно двигались у их подножий, вереницами от одного до другого пика. «Готовы?» – жестко спросил инструктор. Отождав молчание, вдоха так три, он мгновенно сорвался с места. Следом за ними и 4 старших ученика на полной скорости рванули вперед. Что за безумная атака? Там же где-то полсотни тварей. Открыв рот, Тя на мгновение завис, прежде чем побежать за остальными. Его сил уже сейчас хватало, чтобы без труда догнать 2 учеников 7 уровня, но Эл, Дун и инструктор быстро вырвались прилично вперед. Тя впервые так близко увидел муравьев. Твари были размером с крупную собаку, черные или темно-серые и жутко вонючие. Он даже не сразу понял, откуда исходила эта чудовищная вонь, накрывшая всю округу. Смердили сами муравейники холмы, передавая самим муравьям часть этой участи. Он увидел, как впереди 3 на полном шагу влетели в толпу тварей. Синяя жидкость брызнула во все стороны, головы и лапы полетели в воздух. Раньше гордившийся своей силой Тя вдруг почувствовал себя немощным младенцем, едва учащимся ползать. Глядя на филигранные движения, выверенные и точные, он не мог не восхититься. Все 4 учеников Рамуила действовали быстро, складно и четко, словно единый механизм. Не знаете о их настоящий уровень, то подумал бы, что перед ним были бойцы, уже пробудившие ауру. Но долго восхищаться не пришлось. Подбежав достаточно близко, он сразу стал мишенью для одной из тварей. Муравей оказался рядом в считанные мгновения, но Тя его уже заметил. Приняв стойку, он одним ударом отрубил 3 из 6 лап. Муравей рухнул, извиваясь и щелкая хелицерами. Второй удар пришелся в башку, раскроив ее надвое. Они не такие и страшные. Убив первого, подбодрил себя Тя. На глаза тут же попался еще один отбившийся от стаи муравей. 5 секунд и 3 неуклюжих удара закончили и его жизнь. «Смотри под ноги!» — крикнул один из учеников. Тя быстро опустил глаза. Рядом по рыхлой земле вдруг прошлась рябь, обнажая пару муравьиных челюстей. Тяни ждал, быстро воткнув меч поглубже в пасть. Быстро разобравшись, что к чему, Тя начал избавляться от муравьев по двое, а потом и по трое. Они все меньше внушали ему опасность, становясь скорее чем-то вроде тренировочного мяса. Тя наконец смог немного лучше привыкнуть к мечу, а с его силой шестого уровня ни одна тварь не успевала его даже коснуться. Он видел каждое их движение, успевая отпрыгивать или уворачиваться. Пару-тройку он раздавил ногой, еще одного убил просто ударом кулака. Но чем больше муравьев умирало, тем больше Тя начинало казаться неладное, и попросту не становилось меньше со временем. Казалось, словно где-то в глубине муравейников они прямо сейчас яростно плодятся, отдавая все новых и новых особей на растерзание их отряду. Пока в поле зрения Тя не показался муравей, размером больше напоминающий быка. Его длинные челюстные жвалы и острые, как клинки, лапы, убивали даже собственных сородичей, быстро приближаясь к ученикам. «Этот мой!» — крикнул Эл, прыжком пролетев десяток шагов навстречу огромной твари. Тя не мог все время за ним наблюдать, но мельком быстро заметил, что тварь начала проигрывать. Ее жуткая морда и быстрые лапы были словно шуткой для молниеносно кружащего вокруг Эла. Он прыгал и скользил по головам мертвых и еще живых муравьев, нанося удар за ударом по крепкой броне гиганта. Убив еще с десяток муравьев, Тя услышал мучительный визг твари, и ее тяжелая туша рухнула вниз с холма вместе с полусотней меньших собратьев. Инструктор снова куда-то запропастился. Тя было даже подумал, что его снова хотят проверить, но вдруг один из холмов муравейников взорвался, накрыв пыльным облаком всю округу. Грязный с ног до головы, инструктор выпрыгнул из остатков логова с чем-то огромным и бесформенным в руке. Оно было похоже на муравьиную голову, но куда больше и уродливее. «Одна матка убита. Инструктор сегодня в ударе!» — крикнул в кураже бой один из учеников, радостно подняв меч. Его одежда изрядно потрепалась, а кое-где были видны даже порезы и раны, но по сравнению с горами муравьиных трупов это были пустяки. Сильные тела учеников были в разы выносливее, чем у простых людей. Даже не всякий яд мог их убить, что уж говорить о простых муравьях. Тя обезглавил очередного муравья, осмотревшись вокруг. Дунлин стоял поодаль, отряхивая клинок от крови. Двое других учеников встали спина к спине, почти синхронно нанося удары и прикрывая друг друга. Эл бешено носился от одного к другому муравью, убивая каждого одним ударом. По сравнению с ними Тя просто неуклюже рубил твари, словно деревенский мясник, не особо пытаясь целиться. Тя быстро привык к ритму тренировки. К закату группа всегда отходила от муравейника на приличное расстояние, а с рассветом все начиналось заново. Тя с каждым часом и каждым днем все крепче держал оружие в руках, все точнее попадал в цель и все меньше тратил сил. К третьему дню он больше не выматывался за 2 часа боя, наконец-то научившись экономить энергию. Остальные в его глазах все меньше казались невероятными монстрами и все больше просто мастерами, добившиеся высоких результатов, таких, к которым стоило стремиться. Тя старался учиться всему, что видел, но это оказалось дельцем незавидным. Следить за движениями других было не так легко, когда со всех сторон обступают шестиногие твари и норовят откусить тебе что-нибудь особо вкусное. Не всякий бы справился с этой тренировкой, так ему между делом сказал Дунлин, наконец признав Тя равного. Конечно, только на словах, но этого пока было достаточно. По крайней мере, Тя больше не чувствовал его прохладного и снисходительного взгляда на себе. И сколько это обычно длится? Ну, тренировка это, как-то невзначай спросил Тя Уилла перед самым привалом. Это был 2-й день тренировки, и после нее у Тя болели даже легкие и мышцы ушей. Тем не менее, расслабляться было рано, он должен был еще устроить для всех старших ужин. Глупый вопрос, Тя улыбнулся Эл, очевидно же, что все гнездо надо уничтожить. Эти твари плодятся быстро, а захватывают территорию еще быстрее. Если не убить всех, по крайней мере всех маток, то толку от такой охоты почти что ноль. Так Тя понял, что задержался в степи надолго. Не то чтобы с этой мыслью надо было свыкаться, но морально он уже приготовился, что скоро его будет тошнить от одного вида насекомых переростков. В таком темпе прошло несколько дней. Тя, на левый фланг, не пропуская ни одной твари. Услышав команду, Тя мгновенно переместился влево, парой прыжков разделив несколько десятков обычных шагов. Его сила становилась только больше с каждым днем тренировки, хотя на культивацию он тратил всего по 2 часа. Одним ударом снеся 3 головы ползучих, Он встал скалой на своем рубеже, рядом держал такую же волну Дунлин, без особых усилий деля на ноль все усилия твари на прорыв. Дальше работали еще два ученика, Крамсая и Потроша. Эл, как и прежде, бешено носился, не пропуская ни одной целой головешки. Впятером они окружили один из муравейников полукольцом у самой вершины. Этот муравейник накануне зачистил инструктор, а сегодня занимался уже соседним. Ученики же как раз занимались выманиванием остатков муравьиной армии, чтобы старшему Рамуилу было меньше хлопот внутри. Он нырял в эти муравейники словно в бассейн с теплой водичкой, почти всегда оставаясь без царапины. Убивать маток была его главная задача в этой экспедиции, а тренировкой она была чисто ситуативна, из-за присутствия Тя и других учеников. Тя почти не думал, размахивая мечом как секира и кромсая всех попавшихся под руку. Теперь у него было куда больше опыта в этом. Он мог почти не смотреть в направлении удара, но попасть ровно в голову. Муравьи ему даже несколько раз снились, особенно их солдаты. Стоило Тя об этом подумать, как один из таких как раз оказался в его поле зрения. Он приближался к нему, энергично прочертив клинком дугу. Тя на полусогнутых сделал несколько шагов вперед. Ему хватало гибкости, чтобы достать до всех, кто был ближе полутора метров от него, уклоняясь и переминаясь с ноги на ногу, как медведь. Он бы пока постыдился называть это шатание своим собственным стилем, но удобной привычкой еще как. Так он мог почти не заморачиваться, убивая за несколько минут десятки муравьев. «Иди, иди сюда, я дам тебе конфетку!» В кураже крикнул Тя, разминувшись с острой крепкой лапой солдата-муравья. Он был куда больше обычного, но изворотливости ему очень не хватало. Тя крутанулся на одной ноге, чиркнув по хитиновой башке. Не пробил. Он впервые наткнулся на такого врага в одиночку, так что предвкушение боролось внутри него с неуверенностью. Силы ему вполне хватало, но опыта и мастерства нет. Отступив на мгновение, он еще раз взглянул на тварь. Есть. Нашел. Он ловко кувыркнулся по земле, сбив с холма нескольких ползущих вверх муравьев. Мазнув вслепую мечом, убил еще парочку, но внизу их были еще десятки, а где-то под землей целые сотни. Перехватив меч, Тя подпрыгнул над телом солдата-муравья, приземлившись на брюхо. Замах, удар. Тельце вздрогнуло, меч вошел наполовину в тело. Провернув клинок, Тя резко рванул его вниз. Синяя жижа ударила фонтаном, облив его с ног до головы. Тварь быстро задергалась, завизжала. Тя быстро достал меч и ударил еще раз, еще раз. Только после третьего сильного удара пластины разошлись, отделив голову от тулова почти полностью. Повиснув на части внутренности и плоти, башка грозно защелкала жвалами, но было уже поздно. Труп быстро обмяк, скрестив лапы клинки. «Вы поглядите, что наш новичок творит. Высший класс». Рядом пролетела знакомая фигура, показав Тя большой палец. Тот, потный и грязный от внутренности монстра, не мог не улыбнуться Элу в ответ. Эл вдруг нахмурился, даже Тя это успел разглядеть. В прыжке он поймал что-то, приземлившись ниже по холму. Что такое? Дунлин обернулся на странное поведение товарища, не прекращая рубить. Тя на мгновение прищурился. Эл, как ни в чем не бывало, повернулся к нему лицом. Но что-то было не так, что-то менялось так быстро, что Тя почувствовал неладное раньше, чем заметил глазами. «Помогите ему!» – закричал он, панически оглядываясь. Эл стоял неподвижно, а затем немного наклонился. По его одежде быстро растекалось уродливое, темно-красное пятно. Лицо парня бледнело прямо на глазах. «Вперед, парни, быстро! Тя, смотри в оба!» Дунлин немедленно раздал команды, прыгнув вниз с холма. В считанные мгновения он оказался перед Элом, поймав его падающее тело на лету. Отмахнувшись от ближайших муравьев, он прыжком поднялся к двум ученикам. Тя пытался найти что-то, силуэт, подсказку, монстра. Но он знал слишком мало. «Что с ним? Что с Элом?» — крикнул он, хаотично отбиваясь от твари. Отвлекаться было дорого, но он не мог не спросить. «Тя, ты помнишь направление, откуда стреляли?» Дун проигнорировал вопрос, быстро задав свой. «Юго-запад!» — нетвердо крикнул Тя, повернувшись к товарищам. Эл лежал без движения, а вокруг него трое выстроили оборону. «Уходим на восток, быстро!» — рявкнул вдруг знакомый голос. Из кишащего муравьями гнезда молнии выскочил инструктор Рам. Не было времени ни думать, ни беспокоиться. Тя замешкался на несколько секунд, но чья-то рука быстро привела его в чувство, заставив следовать команде. «Это нападение, засада, быстро отступаем!» — кричал словно боевой командир Рам, подгоняя младших. Пробиваясь через трупы муравьев, они быстро двигались на запад, к границе муравейников. Тя бежал как мог, но ноги его почему-то перестали слушаться. Он быстро отстал. Что-то внутри убеждало его, что лечь и поспать было не такой уж плохой идеей. Тя, быстро, новичок. Странное заметили не сразу. Инструктор держался самым первым, чтобы остальные не попали в засаду снова. Дунлин нес Эйла. Тя смотрел, как расплывается в его глазах такая привычная команда. Они почему-то не хотели спать так же, как он. Они могли бежать вперед. «Уходите!» — хрипло закричал Тя, но, кажется, его голос совсем не было слышно. Он посмотрел на свои руки, покрывающиеся тонкими красными линиями. Кто-то появился в поле его зрения, какие-то люди. Они были странно одеты, Тя не видел таких доспехов прежде. «Берите мальчишку, остальных догнать!» Кто-то медленным тоном заговорил где-то поблизости, но Тя уже почти ничего не видел, только серое ничего и голоса, доносящиеся оттуда. Глава 10. Тя очнулся в уже знакомом ему темном пространстве. Вокруг он больше не видел ни блуждающих повсюду светлячков, ни грозного присутствия в виде гиганта. Казалось, то время, что он провел здесь прежде, было лишь сном, миражом, видением. Словно он просто закрыл глаза, а открыв снова был в своем обычном, привычном и понятном мире. «Гигант, ты здесь?» – закричал Тя в пустоту, но никто ему не ответил. Безжизненное ничто угнетало его больше всего. Он вновь оказался здесь, но зачем, почему в этот раз? Мысли кружились в голове Тя, молниеносно сменяя друг друга. «Я что, опять умираю?» – наконец выдал он. Воспоминания о последних минутах туманным облаком вплыли в его сознание, словно непрошенный гость. Тя вспомнил, как его рассудок быстро потерял концентрацию, как руки покрылись жуткими красными линиями. Чтоб все это ни было, итог был вполне однозначный. Тя должен был умереть, но в этот раз никто не собирался его спасать. Он был один здесь, в таинственной неизвестности. Мантра, та мантра, которая помогла мне выжить в клетке. Ответ был очевиден. Тя просто должен был использовать спасительную мантру, которую гигант передал ему прежде. Он видел ее в деле, так что разве она не могла спасти его еще раз? Сев в позу для медитации, он быстро вспомнил слова мантры, и стоило ему сказать первое из слов, как черная пелена размылась. Грустный и безжизненный мир быстро сменился палитрой красок. Тя медленно открыл глаза. «Как вы умудрились их упустить?» — в ярости закричала высокая женщина. Она стояла посреди большого шатра, слушая доклады подчиненных. Трое из них, стоя на одном колене, уважительно склонили перед ней головы, а еще один лежал ничком, не шевелясь. «Госпожа, мы ведь не знали, что их командир на пике боевого мастера. Он отвлек нас, позволив остальным уйти. Я не спрашивала у тебя этих деталей». С искаженным от гнева лицом женщина ударила отвечавшего ногой в лицо, заставив кувыркнуться назад. Быстро встав, он отполз еще на шаг назад, игнорируя струйки крови из носа и губ. «Простите, простите», — жалобно заскулил он, склонившись еще ниже. «Заткнись». Тя лежал не шевелясь, слушая каждое слово. Он чувствовал себя все еще паршиво, но по крайней мере мог здраво мыслить и держался в сознании. С тех пор, как его притащили в этот шатер, он быстро восстанавливался благодаря мантре. Помимо сильного голода и усталости, в этот раз он чувствовал себя куда лучше, чем на вершине скалы. Несколько часов медитации и хороший обед мог бы поставить его на ноги, что уже было почти чудом. Все, что он мог видеть вокруг себя, это часть шатра и железную клетку, в которую его посадили. Впервые в жизни, почувствовав себя пленником, Тя испытывал странные эмоции. «Что вы еще скажете в свое оправдание? Вы отпустили целый отряд практиков, идиоты. Они непременно начнут искать ваши гнилые шкуры по всему западу, а потом сгноят в катакомбах Хитринча». Женщина продолжала топтать ментально и физически своих подчиненных, «а теперь вы еще притащили мне живого мальчишку вместо бледного трупа. Госпожа, он ведь пережил кровавое проклятие, будучи всего на уровне ученика. Мы решили, что вам будет интересно», — бесстрашно вставил свое один из подчиненных. «Ты ни черта здесь не решаешь, понял? Вы уже решили одну проблему. Так решили, что теперь мне легче убить вас всех прямо здесь, чтобы не выдавать врагу. Госпожа, пощадите нас», — хором ответили подчиненные. Тя плохо разбирался во многих вещах, но историю и культуру Митринхи и всех соседних королевств он знал, если не отлично, то на вполне сносном уровне. Из услышанного он ясно понял, кто именно были его враги. Культисты. Секта. У сект нет ни чести, ни совести. Их кровавые дела знамениты не только в наших землях, но и по всему известному миру. Так писалось едва ли не в каждом учебнике истории, что тебя брал в руки. И судя по многим фактам, написанное было не так уж далеко от истины. Пошли прочь, заметите все следы и прикажите человеку во дворце исчезнуть. Если его найдут, то вы получите наказание. Все ниже и ниже опускался голос женщины, пока она говорила. Трое счастливо попрощались, бросившись прочь из шатра. Тиа молча наблюдал за женщиной, немного наклонив голову в ее сторону. Подушку ему никто не стелил, так что лежать было то еще удовольствие. «Думаешь, я не знаю, что ты очнулся? Я чувствую твою кровь, мальчишка, биение твоего сердца». Женщина шагнула в его сторону, нескромно наклонившись. Она выглядела вовсе не так, как звучала. Можно было даже сказать, что она была довольно красива, излучая своего рода дикое очарование. На ее бледном лице, длинных и тонких пальцах рук и даже открытой глазами части бедер, везде виднелись замысловатые розовато-красные рисунки, отдаленно напоминающие вены. Увидев их, Тиа окончательно убедился в личности женщины перед ним. Она без сомнений принадлежала к какой-то из сект крови. И видит боги, меньше всего он хотел связываться именно с кем-то вроде нее. «Зачем я вам?» – без затей спросил Тиа, поняв, что скрываться бессмысленно. Тяжело поднявшись, он наперся спиной на прутья клетки, скрестив ноги. «Ну раз уж ты спросил», – немного растягивая слова сказала женщина. Казалось, после тяжелого разговора с подчиненными ее настроение стало чуть лучше. «Я выпью твою кровь и заберу ее силу себе. Ты ведь молодой, сильный мальчишка, а значит кровь у тебя не такая густая и противная, как у тех болванов, что за мной бегают. Кроме того, разве ты не из большой благородной семьи? Такие ценны вдвойне. Ну, раз уж она такая ценная, то я мог бы продать вам где-то с полстакана. Цену, разумеется, обсудим», – пошутил Тиа с серьезным лицом. На грани смерти ему почему-то всегда хотелось выкинуть что-то странное и нелепое. Он просто мечтал, чтобы кто-то прямо сейчас вытащил его из плена и накормил. От мысли о хорошем куске мяса с пряностями его рот наполнился слюной. Не кстати, но Тиа и не подумал этим смутиться. Женщина улыбнулась своей странной версией улыбки. Ее тонкие и острые, как у кота, клыки заставили Тиа поморщиться. «Вы же не хотите меня прямо сейчас выпивать, а?» — спросил он тихо, с надеждой. Плана у него не было, никакого, от слова совсем. Он только надеялся, что святая удача и божественная случайность вдруг поставит сектантке подножку, чтобы он мог убежать. Но этого пока не случилось. «Думаешь, я вцеплюсь в твою шею и высосу все, что ты так боишься отдать?» «Глупенький», — женщина засмеялась, — «не воспринимай нас такими варварами, какими ваши лорды нас описывают в книжках. В определенном смысле мы от них ничем не отличаемся. Не припомню, чтобы кто-то из них пил человеческую кровь». Тиа уже чувствовал, как натягивается от напряжения кожа на его затылке, но что-то мешало ему заткнуться. Женщина усмехнулась. «Много-то ты знаешь, маленький бастард». Сказав это, она удовлетворенно вышла из шатра. Снаружи послышались крики и приказы. Кто-то жалобно заскулил, а где-то вдалеке послышались стоны мучительной боли. Как бы то ни было, а Тиа пока не мог не считать этих сектантов варварами. «Глупо было не связать мне руки». Тиа встал, пошатываясь. Ухватившись за прутья клетки, он изо всех сил потянул, стараясь их раздвинуть. «Давай, давай». Из-за голода и истощения он не мог воспользоваться и половиной своей силы. Потратив с десяток попыток и перепробовав все направления, он наконец оставил клетку в покое. Сев в позу для медитации, он сразу начал читать мантру. Нужно было быстрее восстановить силы. Тиа мало знал о практиках крови. Это был своего рода альтернативный путь по сравнению с боевыми искусствами и рунами, но по сравнению с ними и очень редкий. Практиков крови в королевствах считали еретиками и клеймили как преступников. Все потому, что культивация этого пути требовала крови живых существ. Люди, конечно же, становились самой популярной жертвой таких адептов. Он читал, что стоило такой секте появиться где-то, как болезни и смерти не заставят себя ждать. Куда бы ни шли культисты крови, считалось, что те места вскоре превратятся в пустыри. Тиа быстро восстановил часть своих сил, снова взявшись за прутья. Они едва поддавались, но Тиа и этого было вполне достаточно. Приложив все силы, он разогнул прутья так широко, чтобы свободно пролезла хотя бы голова, и стал ждать, снова взявшись за медитацию. В какой-то момент Тиа потерял счет времени, открыв глаза уже поздней ночью. Вокруг не было слышно ни шороха, ни дыхания, только сверчки где-то снаружи яростно заявляли о себе. Его тюрьма была чем-то вроде склада, так что частых гостей он не ждал. Его силы за несколько часов были почти на пределе, но ужасная пустота в желудке не давала их использовать. Взявшись за прутья, он яростно принялся трясти клетку. Грохот и скрежет разнеслись, казалось, по всему лагерю, мигом оживив тихую обстановку лагеря. Тя услышал снаружи чьи-то быстрые шаги, а затем в шатер вошли двое. Подняв лампы над головами, они злобно уставились на сидящего посреди клетки Тя. Он выглядел безмятежным, словно младенец, сидя с закрытыми глазами. «Эй, ублюдок, ты нарываешься на мучительную смерть», — сказал один из караульных, шагнув к клетке. На вид оба были не ахти какие сильные, но Тя знал, что адепты крови не измерялись мерками практиков боевых искусств. Не реагируя на слова караульного, он молча продолжил сидеть на своем месте, словно ничего не случилось. «Эй!» Стукнув по пруту клетки, караульный еще раз окликнул Тя. Он выглядел так, будто его только что оторвали от самого важного в жизни дела. Похоже, минуту назад он трахался или жрал. «Вы чего пришли?» Вдруг отозвался Тя, словно только проснулся. «Я вас не звал. Идите прочь». Отмахнувшись, словно от мух, он снова невозмутимо закрыл глаза. «Ты доигрался, мальчик», — рявкнул второй патрульный, быстро достав из-за пазухи какой-то свиток. Оба подошли еще ближе, и в этот момент Тя сорвался с места. Он двигался так быстро, что караульные даже не успели отреагировать. Мгновение, и вот уже рука Тя сжимает шею стоявшего ближе. Рывок, еще пара движений. Тя ловко перехватил в руке связку ключей, придерживая второй потерявшего сознание мужика. «Ублюдок!» Тя слышал слова второго бандита словно невнятное мычание. Все внимание его держалось на связке ключей. Швырнув одного бандита в другого, он наугад вставил ключ. Проклятие! Первый был не тем, и второй. А меж тем бандит уже почти встал на ноги, яростно что-то выкрикивая. Наконец-то! Тя от радости чуть не подпрыгнул, но ситуация требовала скорости. Толкнув ладонью открытую дверь, он, полусогнувшись, накинулся на второго бандита. Младдавн. Нынешние звуки, издаваемые им, было вообще не разобрать. Тя выбил ему несколько зубов первым же попаданием, а вторым рассек нос. Глотая кровь и булькая, бандит пытался что-то произнести, но Тя успел третьим ударом закончить эти попытки. Человек в странной одежде обмяк под его напором, опустив руки. «Удача меня не покинула», однако, вдохновенно пробормотал Тя, поднимаясь с земли. Быстро обыскав бездыханных, Тя услышал еще больше шагов. Гомон приближающихся людей заставил его немного запаниковать. Прихватив все, что могло быть полезно, он подбежал к стене шатра, кинжалом надрезав ткани, выскочив наружу. Впереди оказались только поля. Как он и рассудил, полагаясь на слух, с этой стороны не было никого. Оглянувшись на всякий случай, он изо всех сил рванул прочь, не разбирая дороги и не оглядываясь. Времени прошло не так уж много, точно меньше получаса, но Тя все больше чувствовал, что бежать дольше не может. Гнетущее чувство голода забирало все его мысли, а заплетающиеся порядком ноги не давали больших надежд. Он не видел никакой погони, не слышал ни шагов, ни шорохов, никто не кричал ему вслед уже давно. Вокруг были только черные облака, висящие где-то в далеком небытие звезды и очертания холмов. Все же эти практики крови почти не тренируют тело. «Наверное, только та женщина могла бы меня догнать», — предположил Тя вслух, лишь бы не слышать урчания живота. Вокруг было темно, но в эту ночь небо распогодилось, показав россыпь звезд. Тя не мог не удивляться своей удаче раз за разом, особенно заметив в поле зрения что-то напоминающее пещеру. «Так ведь не бывает, да?» Он тихо приблизился к заветному укрытию, вглядываясь в темное кольцо черноты, зияющие посреди небольшого скалистого холмика. Так ему, во всяком случае, представилось это место сейчас, в полумраке. Внутри казалось тихо, но Тя не забывал о предосторожности. Кинжал бандита он держал перед собой как маленький щит, продвигаясь все ближе и ближе. Раньше Тя прихватил с собой и огниво, позаимствовав у одного из бандитов, но сейчас огонь мог легко привлечь нежеланных гостей. Призвать свою смерть Тя пока не очень хотел, так что решил обходиться только глазами и ушами. Медленно, но верно, он оказался под сводом. Прохладный воздух подул ему навстречу, приятно освежив уставшее тело. Мантра словно до сих пор высасывала из него силы, заставляя чувствовать себя все слабее и слабее. Но сейчас он хотя бы нашел место, где сможет переночевать. Мысли о сне звучали так заманчиво и приятно, что он уже присматривал себе уютный уголок. Пройдя приличные пару дюжин шагов, Тя убедился, что пещера была куда глубже, чем он думал. Осторожно он зажег лучину, крошечным огоньком осветив себе путь. Теперь его точно не было видно снаружи, так что он счел это безопасным. В свете огня лучины пещера сразу же преобразилась. Тя не мог и представить, что своды пещер могут быть такими высокими. Если бы он не знал, где находится, то мог бы подумать, что над его головой не дикое место, а потолок какого-то необычного замка. И чем дальше он шел, тем сильнее во все стороны разрасталась пещера. Его шаги эхом отражались от стен. Капли медленно стекали по сосулькам из извести, создавая свою собственную чудную музыку. Тя на мгновение забыл о сне и усталости, погружаясь в этот своеобразный мир под землей. Теперь даже его дыхание звучало как причудливый шепот стен и закоулков породы. Словно живая, пещера приветствовала нового гостя в своем чреве. Ррррих! Тя слишком поздно заметил неладное. Крошечный рыжий огонек мелькнул беззвучно в его поле зрения, издав странный рык. За ним еще один. И еще. Тя почувствовал боль, вскрикнув и чуть не выронив лучину из рук. Что-то маленькое, не сильно больше домашней кошки, яростно вцепилось в его ногу зубами и когтями. Оно дергалось, словно бешеный комок шерсти, стараясь вырвать кусочек побольше. Тварь! Тя машинально воткнул кинжал в голову животного, мгновенно убив. Стряхнув ногу, он ужаснулся. Часть ноги выглядела так, словно принадлежала мертвецу, вся бледная и изуродованная кровавыми порезами. Сжав зубы, он быстро вытащил застрявший в плоти тонкий клык. Мгновенно приготовившись к битве, он выставил вперед нож и лучину, освещая пространство вокруг. Странные шорохи заполнили прежнюю тишину пещеры. Похожие на лис животные окружили Тя, быстро приближаясь. В их крошечных, горящих алыми огоньками глазах он почувствовал жажду. Жажду убийств, крови, добычи. Это были необычные звери. Ррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrr Который Тя был знаком намного лучше, чем тявкающий писк мелких тварей. От этого звука он еще долго будет просыпаться в поту и не скоро выветрит из своих воспоминаний. Это был пещерный лев. Глава 11. Тя вдруг почувствовал, что везение ему аукнулось. Из-под навеса ночи навстречу ему вышло создание, размером с добрую лошадь, если не больше. Раскрыв угрожающую пасть, лев царственно обходил свои владения, поглядывая на кучку пришельцев. По сравнению с красноглазыми лисами, Тя будто интересовал его куда больше. Зверь словно оценивал, прихрамывая, достоин ли Тя того, чтобы стать его едой. Все в этот момент застыли. Казалось, что даже капающая где-то вода стала капать медленнее, настороженнее. Но тишина исчезла быстро, словно лопнувший шар. Зверь яростно заревел, бросившись вперед. Красноглазые твари с визгом бросились к Тя. Тя бросился прочь. Одним прыжком он перелетел окруживших его животных, стараясь оказаться как можно дальше от льва. Сил быстро бежать не было. Твари погнались следом, визжа и рыча, стараясь впиться зубами в его ноги, руки, спину. Тя перемещался рывками, отбиваясь и стараясь убить как можно больше. Твари были ловкими, на удивление быстрыми и сильными, но Тя от них не отставал. Он мог ударить так быстро, что череп мелкого существа нанизывался на кинжал словно спелое яблоко. Он чувствовал мельком, что его сила снова становилась больше. Седьмой уровень ощущался ближе, чем когда-либо. «Давай, нападай, скотина!» — кричал Сиплотя, стараясь внушить тварям страх. Пока где-то позади оставшимися занялся разъяренный пещерный лев, ему было немного легче. Но он понимал, вслед за красноглазыми придет и его черед. Он с трудом мог разглядеть дорогу впереди, едва сохраняя в руке тлеющую лучину. Это было почти ничего, но в его ситуации такая мелочь стала сокровищем. Шансом остаться целее, а может и сохранить жизнь. Я слышал чей-то голос. «Быстро, сюда!» Внезапно донесся крик откуда-то спереди, из-за пределов пещеры. Вдалеке замерцали огни масляных ламп и факелов, украшая стены пещеры пляшущими силуэтами. Тя уже подозревал, что враги были близко, но не мог и представить, что настолько. Подумав о лесообразных животных, он вдруг понял, что они были с этим всем как-то связаны. Они появились не просто так, значит, скорее всего, искали меня. Они знали, что я нахожусь именно здесь. Шокирующая мысль пронеслась в голове Тя. Он легко мог в это поверить, зная, что противниками были сектанты крови. Не зная почти ничего об их техниках и методах, Можно было предположить и поверить и вовсе во что угодно. Несколько мучительных мгновений пришлось потерять в раздумьях. Тя точно знал, что сбежал только благодаря везению и эффекту неожиданности. Встать против отряда сектантов лицом к лицу для него было отличной возможностью, разве что умереть. Второй раз его в плен брать точно не будут. Но с другой стороны был лев. Существо, судя по книгам, сильнее уровня ученика. И пещера. Тя не видел ни конца, ни края этой гигантской и древней пещеры. Должен был быть какой-то выход, шанс, и в конце концов Тя поставил на одну из возможностей все. Развернувшись на носках, как изощренная танцовщица, он увернулся от когтей одной твари и рассек пузо другой. Резко сменив направление, он рванул вниз. Тяжелое ощущение давления, чувство словно десятки глаз пожирают его спину, ударило по мыслям чугуном. «Я не умру», — подумал Тя, быстро вдыхая и выдыхая прохладный и мокрый воздух. Внутри его пробирал страх и предвкушение. Разъяренный звериный рык и жалобные визги быстро превратились в картинку. Разорванные тельца лисиц были повсюду. Наступив лапой на одну из них, лев с наслаждением перемалывал пастью ее голову. Тя не остановился, чтобы его поприветствовать. Не дал твари и мгновения, чтобы честно сразиться. Он наклонился, проскользив в считанном метре от его хвоста. Клинок мазнул шустро, аккуратно. Раздался рев, злобный, но болезненный. Юноша исчез в темноте, оставив зверя с перерезанной лапой. Получилось. Он хотел выиграть время. Рискуя только для того, чтобы ранить льва, он выиграл не мгновение, а целое преимущество в скорости. Тварь не сможет его догнать с перерезанным сухожилием. Держа перед собой догорающий огонек, Тя старался найти хоть что-то, напоминающее укрытие. Сейчас он меньше всего хотел встречаться с кем-то еще из обитателей пещеры. Чтобы сражаться, ему нужно было перевести дух. Но подумав об этом, он чуть не стукнул себя по лбу. «Они же откуда-то знают мое нахождение», — выпалил он непроизвольно, задумавшись. «Наверняка лисы выследили по запаху или вроде того». Тя прибавил скорости. За спиной раздались крики людей и яростное рычание. Сражение началось даже быстрее, чем он ожидал. Тя долго блуждал по пещере, не так долго, чтобы устать от нее или заблудиться, но со временем он даже перестал слышать своих преследователей вдалеке. Он бежал по пещере до тех пор, пока ноги не устали окончательно. Примерно в то же время пещера стала меняться. Широкие проходы и залы стали сужаться, высокий потолок быстро спустился так низко, что Тя мог почти коснуться его рукой. Уже второй раз он стоял перед развилкой, уводящей куда-то вдаль четыре узких коридора. На стенах пещеры сияли какие-то крошечные хрусталики, освещая все проходы почти до полной видимости. Алмазы дураков или подземные звезды, так эти камешки называли люди. Их ценность была немногим больше обычных камней, потому как стоило их достать, как они тотчас переставали давать свет. Сохранить их свойства можно было только выкопав вместе с большим куском камня, который называли их корнем. Мазнув глазами по всем четырем проходам, Тя быстро оторвал кусок одежды и бросил в один из них, крайний справа. Задумавшись еще на мгновение, он осторожно двинулся по противоположному, стараясь не оставлять следов. Коридор вел его то вниз, то вверх, то сужался, то расширялся. Словно внутри живого существа, Тя почувствовал, будто стены начинают давить на него, сжимать сам воздух и пространство. Но вскоре впереди блеснул неясный золотистый свет, оставив депрессивные мысли Тя позади. Спустя полсотни шагов по пологой пещере, Тя оказался в большом зале, освещенном не только сотнями светящихся камней. Лишь оказавшись здесь, он сразу заметил россыпь золотых искорок под ногами. Монеты, большие и маленькие, медные и золотые, укрывали весь пол пещеры. Приглядевшись, Тя удивленно вздохнул. Все эти монеты не принадлежали Митринхи. Некоторые Тя и вовсе не мог узнать, а некоторые были явно из других королевств. Манданийские ринхи, бредландские кузбурги, а это, даже чиберские чоны. Вслух перечислял Тя, шагая по полу из денег разных известных и неизвестных ему стран. Он вглядывался в гордые портреты людей, изображенных на них. Чаще всего это были мужчины, гордые и величавые, глядящие будто бы в вечность. Реже женщины, прекрасные и изящные, насколько позволяли вытесненные в металле линии. Многие из этих людей были известными основателями государств, короли, герцоги, великие советники. Тя легко узнал гривастую и усатую физиономию первого короля Мондании, Ринха Непоколебимого. Хотя эти люди жили несколько сотен, а некоторые и тысячу лет назад, о них все еще слагали легенды. О некоторых поговаривали, что они живы по сей день, путешествуя по миру или скрываясь в своих дворцах в глубокой медитации. Тиа слышал, что и многие предыдущие короли Митринхи подобным образом защищают столицу истины. И все же, почему здесь нет ни одного Аугги? Сам себя спросил Тиа, осматриваясь. Аугги называлась «Золотая монета Митринхи». Тиа знал только, что ее назвали в честь принца, жившего больше 400 лет назад. Получив корону, он приказал переплавить все золотые монеты и назвать его именем. Так закончилось его восстание, которое позже назвали «Восстанием принца Водопада». Принц Аугги действительно затмил собой даже основателя, подумал Тиа, невольно задумавшись. А что, если все эти деньги лежат здесь еще со времен до восстания? После такого вывода Тиа с еще большим интересом стал разглядывать зал пещеры, не желая упустить ничего интересного. Кроме монет, многие предметы здесь были похожи на жалкие лохмотья или истлевшие, ржавые железяки. В дальних концах пещеры он видел части древних доспехов, давно потерявших свой цвет и испещренных дырами коррозии. Здесь было и оружие, не так уж сильно отличавшееся от тех мечей, какие нынешние воины носили при себе каждый день. Но чем дольше Тиа изучал эти горы добра, тем больше разочаровывался. Кроме денег здесь, кажется, нет ничего стоящего. Но я не смогу забрать и тысячной части этих монет. Жалостливо подумал он, глядя на холмы и холмики, рисующие причудливо блестящие пейзажи. Вдруг краем уха он услышал звон. Тихий, словно шелест листвы, он звучал откуда-то из глубины пещеры. Тиа был и без того предельно напряжен, в каждую секунду ожидая, что его найдут, так что отреагировал мгновенно. Отскочив на приличное расстояние, он был готов ударить в любое мгновение, но ничего не произошло. Тиа осторожно двинулся в сторону источника шума. Чем дальше он шел, тем страннее себя чувствовал. Атмосфера вокруг него словно сжималась, холодел воздух. Пройдя с полсотню шагов, он наконец увидел впереди нечто. Огромное черное ничто лежало посреди золота и серебра. Воронка формой напоминала треугольник, сначала сужаясь, а после превращаясь в непроглядную бездну. Тиа не видел ничего глубже, чем на десяток другой футов, но судя по выходящему снизу и пробирающему до костей воздуху, место это было действительно глубоким. «Что это?» — сам у себя спросил Тиа, не думая, что когда-нибудь действительно узнает ответ. Несколько секунд он завороженно вглядывался в черноту, прежде чем заметил что-то еще. Тонкая красноватая палка торчала из россыпи монет у самого ее края. Тиа не сразу это заметил, но она, казалось, была вовсе не тронута временем. Изящно вьющиеся по ее телу узоры выглядели так, словно только вчера кузнец выставил ее на витрину. Острие копья было ничуть не хуже, словно бы выполненное из полупрозрачного стекла. Тиа не нужно было думать дважды. Вдохнув поглубже, он шагнул по склону вниз. Монеты зашелестели под ногами, пугливо расступаясь и небольшими лавинами сползая вниз, ближе к дыре. Тиа ступал аккуратно, насколько позволяло его состояние. Сил церемониться не было, а аурой, чтобы ступать по поверхности словно невесомый, он еще не владел. Но он не мог ошибиться. Глядя на сокровище, он неудержимо рашил завладеть им, несмотря ни на что. Деньги померкли в его глазах мгновенно, превратившись в простые жестянки. Что это такое? Почему я так хочу его? Проблеск здравомыслия на мгновение поколебал решимость Тиа, но лишь на мгновение. Едва замедлившись, он вдруг сделался быстрее, чем прежде. Стоило его руке коснуться холодного, как лед металла, как странное чувство мгновенно отступило. Тиа опасливо заглянул в огромную бездну под ногами, сглотнув. «Лучше мне больше ни к чему здесь не приглядываться», — выдал он нервно, быстро вернувшись на безопасное расстояние от центра воронки. Крутя в руке короткое бледно-красное копье, он почему-то почувствовал себя как никогда в безопасности. Словно он один вместе с этим копьем способен на любые подвиги. Любые враги теперь ему по плечу, а одним ударом он способен уничтожить гору и развернуть реку. Наваждение продолжалось недолго, но Тиа больше не мог воспринимать свое приобретение обычным драгоценным оружием. Он чувствовал, будто оно было живым, словно пыталось разговаривать с ним, что-то рассказать своему новому владельцу. «Сколько же здесь золота, вы посмотрите только!» Почти поднявшись на вершину воронки, Тиа машинально упал на холодный и твердый металл. Впереди, где-то в стороне входа в пещеру, он услышал голоса людей. Голоса, которые не предвещали для него ничего хорошего. Ползком поднявшись повыше, он осторожно выглянул из-за своего укрытия. Там, в полусотне шагов, столпились несколько человек в странных одеждах. Тиа даже узнал одного из них, это был побитый, но еще живой сектант, которого Тиа недавно ограбил. Настоящая сокровищница. Может, это тайник какого-то силача, заговорил восторженно, но опасливо один из сектантов. Тиа он показался самым старшим, но самым хилым из всех. Это ж какой силач оставляет свои богатства без защитных рун или хотя бы охраны, иронично спросил другой сектант, подбирая с земли золото горстями и складывая в подсумок. Не знаю как вы, а я возьму себе немного. Старшая явно не захочет делиться, когда придет, так что позабочусь об этом сам. Ты прав, отозвался третий воодушевленно. Казалось, теперь их совершенно не волновала настоящая цель в виде парня, прячущегося от них прямо здесь. Тиа на мгновение почувствовал себя несколько оскорбленным, но не мог не позавидовать. В отличие от него им было в чем унести хоть немного золота. Деньги, чьи бы они ни были, ценились везде, а Тиа едва ли платили за его жизнь в сером доме. Прихватив горсть монет и копье, он уже был доволен, но все-таки иметь при себе хороший рюкзак или крепкую поясную сумку было бы как нельзя кстати. «Эй, закругляйтесь! Надо найти того проклятого мальчишку. Он поубивал почти всех ищеек, так что лучше нам не упустить его из виду». Набив свою пузатую сумку, гаркнул четвертый сектант. Тиа принял его за главного из-за манеры речи. Старшая уже наверняка придумывает наказание тем болванам, что упустили его. Последний из сектантов, и без того печальный и побитый, сконфузился еще сильнее от слов главного. Он, как и все, пытался набить сумки монетами, но быстро перешел в режим сыщика, усердно начав рыскать по пещере. Тиа сжал покрепче копье, на удивление чувствуя себя спокойно и почти уверенно. Рассуждая здраво, он думал, как бы прошмыгнуть мимо сектантов обратно в тоннель и сбежать. Размышляя о том, как бы отвлечь всех пятерых, он вдруг заметил, как один из них ухватился за лезвие какого-то древнего клинка, пытаясь вытащить его из груды другого хлама. «Ай!» — воскликнул он, одернув руку. Кровь струйкой потекла по лезвию клинка. «Осторожно надо быть, кретин!» — гаркнул на него главный, усердно разглядывая какой-то едва уцелевший кулон с драгоценным камнем. Тиа быстро подхватил свободной рукой кусок какой-то пластины, швырнув ее ровно в голову пострадавшему. «Твою же, кто это сделал?» В ярости развернулся он, крикнув остальным. Уязвленно потирая затылок, он красными глазами смотрел на товарищей. Вдруг сектант тяжело задышал, хрюкнул и рухнул на землю, как стоял. «Это я его так?» — в удивлении подумал Тиа, наблюдая, как упавшего замертво сектанта окружают остальные четверо. В этот момент он понял, что лучшего шанса не найти. Шустро вскочив с места, он побежал будто в последний раз. Ноги едва справлялись, неся его по неровной и сыпучей поверхности, но близость свободы придавала сил. Но в узком проходе медленно показался человек, которого Тиа хотел видеть меньше всего. Высокая и стройная женщина вышла из заветного тоннеля в сопровождении нескольких сектантов. Она выглядела радостной, но растрепанной, словно только что сражалась. Посмотрев сначала на Тиа, а потом на взъерошенную толпу, окружившую уже бледное как мел тело, она хладнокровно улыбнулась. Знала, что нужно делать все самой. Она взмахнула рукой, легко и изящно, словно прогоняла воображаемую муху. Тиа не успел даже отреагировать, как тонкие красные ленты появились словно из ниоткуда, крепко вцепившись в его ноги. «Ты доставил неприятности», — холодно сказала женщина, шагнув навстречу Тиа. Ее глаза кровожадно блеснули, в руке показался длинный кинжал. «Не моя проблема», — холодно отозвался Тиа. Он вдруг почувствовал в копье странную вибрацию, словно оно хотело что-то сказать. Поддавшись наитию, он расслабил тело и, откинувшись назад, взмахнул. Поднялся ветер. Тиа отшвырнула словно тряпичную куклу, подняв ненадолго в воздух. Он видел, как женщина что-то крикнула, как она отскочила назад и как красные ленты устремились в его сторону, пытаясь поймать в полете. Он взмахнул еще раз. Ленты, словно живые змеи, увильнули от его удара. Но было поздно. Тиа быстро устремился вниз. Под его ногами была только треугольная дыра. Эхом отдались команды женщины с татуировками. А затем тьма. Глава 12. Тиа даже не понимал, как быстро падает. Мгновения сменяли друг друга, пока просветы человеческие голоса не затихли где-то далеко наверху. И вдруг все словно закончилось. Копье в его руке снова ожило, завибрировало. Он взмахнул, как и прежде, едва чувствуя направление, плашмя. Ветер мгновенно окружил его, подхватил. Тело крутанулось несколько раз, шумно опав на что-то твердое и холодное. Тя наконец почувствовал под своими руками и ногами уже знакомые круглые железки. Здесь, как и наверху, всюду были рассыпаны монеты. Тя настороженно прислушивался к каждому звуку, шороху и дуновению ветерка, но так ничего и не почувствовал. Осмотревшись, вдалеке он увидел небольшой проблеск света, мерцающий среди скальных пород. Подойдя ближе, он понял, что это был очередной тускло освещенный проход, ведущий куда-то в неизвестность. «Кто же, дьявол его забери, жил здесь?» – прошептал Тя, глядя на ровные своды ведущего вперед тоннеля. Идти вперед он сразу же не решился. Обернувшись на темный зал, Тя решил, что враги вряд ли за ним погонятся и сюда. Скорее всего, он был в этом почти уверен. Сектанты решат, что он умер от падения и оставят его в покое. В конце концов они оказались в древней сокровищнице, так зачем обращать внимание на какого-то рухнувшего в бездну беглеца? Успокоив себя этими выводами, Тя тихо прислонился к стене у входя, принявшись медитировать. Его тело и разум были почти истощены, а желудок все еще выл от голода. Он не знал, сколько прошло времени, открыв глаза. Чувствуя, как все кости в теле хрустят и будто бы движутся, обновляясь, он радостно выдохнул горячий пар, улыбнувшись. «Это и есть седьмой уровень?» – спросил он сам себя, оглянувшись кругом. По сравнению с прошлым, теперь он чувствовал себя совершенно иначе. Словно бы его тело стало плотнее и меньше, но при этом сильнее и крепче. Глаза теперь видели в полумраке почти так же хорошо, как при свете луны. Поднявшись с земли, он быстро ударил по воздуху. С каждым его движением вокруг звучали легкие щелчки. Он чувствовал, что теперь мог убить ученика пятого или четвертого уровня одним ударом. Очередной прорыв наполнил его тело энергией, заставив ненадолго забыть даже про голод. Тя чувствовал себя лучше, чем когда-либо до этого. Схватив стоящее рядом копье, он уверенно двинулся вперед, исчезнув за поворотом узкого туннеля. Проходы вели его, разветвляясь и снова объединяясь в один. Казалось, время остановилось и застыло в этом месте, навсегда пленяя всякого вошедшего. Тя блуждал, пытаясь хотя бы коснуться правильного пути, найти хотя бы намек на свободу. Пока, наконец, один из путей не вывел его в один из холодных и сырых залов. «Это уже пятый, а может и шестой», – устало брякнул парень, скучающе осматривая однообразные пещерные залы. Но в этот раз что-то все же отличалось от прошлых. В самом центре овальной залы стоял небольшой постамент, на котором возвышалась грубо исполненная статуя. Подойдя ближе, Тя смог с трудом угадать человеческие черты в этой статуе. Она выглядела так, словно случайный валун спустя тысячи лет просто обрел свою причудливую форму. У основания постамента стояла большая каменная чаша темно-бордового цвета, а над ней значилась какая-то надпись. Тя хотел было ее прочитать, но большая часть из десятка символов была вовсе ему незнакома. Будто язык, на котором она была написана, был одним из тех мертвых древних языков, которыми раньше пользовались люди. Почему я не вижу следов других людей? И те горы монет никто не забрал. Неужели, за столько лет я первый забрел сюда? Задумался Тя, разглядывая причудливую статую. Она выглядела одновременно и как мужчина, и как женщина. Напоминала и простого человека, и воина, и демона, и праведника. У нее не было лица, но Тя странным образом казалось, что она смотрит на него в ответ. Воистину, каких только чудес в людском мире не найдешь. У тебя больше не было ни малейших сомнений, что и алтарь и сокровищница принадлежали кому-то сильному из прежних времен. Может, боевому учителю или учителю рун, а может и кому-то еще более сильному и страшному. Он знал, что в мире полно могущественных людей, многие из которых не принадлежали ни королевствам, ни империям, ни сектам. Бродяги, чьи дела могли сулить как благо для мира, так и катастрофы. Тайны мира всегда будили в Тя интерес, так что он с трудом оторвался от статуи, осматривая остальную часть пещеры. Ничего, с досадой выдавил он, глядя на пустые стены вокруг. Ни проходов, ни намеков на выход он так и не нашел. Подойдя снова к статуе, он с потухшим энтузиазмом коснулся ее основания, но тут же одернул руку. Большая каменная чаша, выглядящая такой же древней, как и сама статуя, обожгла его руку. Глядя на свои красные от огня пальцы, Тя в удивлении уставился на сосуд, теперь так явственно пульсирующий жаром. «Как я раньше не заметил этого», — подумал Тя, приглядевшись. Темный цвет внутренней части чаши вдруг напомнил ему о сектантах крови, что, если это часть какой-то магической печати пути крови. Тя осторожно проколол подушечку пальца копьем, поднеся руку над сосудом. После мгновения размышлений, он наконец решился, уронив в чашу каплю крови. Стоило ей коснуться поверхности чаши, как капелька с шипением испарилась, словно вода на раскаленном камне. Чаша быстро начала меняться, покрываясь мелкими трещинками и строчками древних текстов. Тя не успел даже заметить, как статуя над его головой повернулась к нему лицом. Он готов был поклясться, что ее каменная голова наклонилась, указывая теперь прямо на него. Враг крови неожиданно прогремела в воздухе, заставив Тя затаить дыхание. Давление от этого голоса не шло ни в какое сравнение от давления гиганта, но Тя все же был в реальном мире. Страх перед таинственным существом чувствовался здесь куда ярче. Что еще за враг? Вдруг пространство вокруг чаши засияло алым. Холодный воздух в мгновение накалился, словно солнце опустилось на землю. Тя шокированно отступил на несколько шагов, подняв перед собой копье для защиты. Он почувствовал, что должен бежать, но его ноги больше не слушались его. Словно вросший в землю, он парализованно смотрел, как рука статуи медленно поднимается, указывая на него. «Убить!» Снова громыхнуло в воздухе. «Черт! Черт! Меня убить, что ли?» Что-то вспыхнуло на кончике грубых и угловатых пальцев статуи. Ослепительно, словно крошечное красное солнце. Тя закрыл глаза, чувствуя близкую смерть. Казалось, секунда превратилась в вечность. Вдруг на его груди задорно звякнул амулет, и вспышка превратилась во взрыв. Тя почувствовал, как его тело уносит ударной волной прочь. Спина болезненно коснулась каменной стены. Он глухо вскрикнул, распластавшись на земле. Поднял глаза. В воздухе перед ним ярко мерцала голубовато-серебристым светом огромная печать. Вписанные в круг фигуры светились и переливались, меняя формы и размеры, словно чудной калейдоскоп. По ту сторону от печати кроваво-красный луч света медленно рассеивался туманным облаком, исчезая словно иллюзия. Вслед за облаком, печать тоже стала быстро растворяться в воздухе. Что это еще такое было? В сердцах выпалил Тя, чувствуя, как по всему телу пробежал холодок. Только что он едва не убил сам себя, не лишился жизни из-за такой банальной, глупой ошибки. А-а-а! Вдруг Тя рухнул на колени, схватившись за голову. Все его тело задрожало, а из глаз тихими ручейками потекли слезы. Боль, истовая боль проникла в самое его сознание. Тя еще не чувствовал такой боли прежде, даже будучи на грани смерти. И вдруг он увидел символы. Десятки, сотни разных таинственных фигур и начертаний проникли в его голову сплошным потоком. Тя почувствовал, что сходит с ума. Корчась в агонии и борясь с желанием разбить себе голову о камень, он чувствовал, как все больше и больше символов беспорядочно заполняют его сознание. Тя закричал. Тяжело, мучительно. Казалось, что эта боль никогда не уйдет, не покинет его и не остановится. Он даже не пытался встать или перебороть ее. Напор информации был такой сильный, что он не мог ей ничего противопоставить. Сдавшись, Тя просто рухнул на землю, полностью сдавшись. Его голос теперь уже походил больше на еле слышное сипение, чем на человеческий крик.